Глава 11. Так, без паники. С бородавками справиться расплюнуть. Главная сложность заключается в том, что я не знал особенностей развития болезни. Возможно, там не все так просто, как может показаться. Но выбора нет. Теперь главное правильно изложить стратегию поведения и ни о чем не забыть. «Я так понимаю, вы не готовы к ответу», — уточнил ведущий. «Почему же? Готов?» — кивнул я и убрал подготовленные листы в карман. При вспышке контагиозных бородавок возможна нехватка специализированных препаратов, называемых кератолитиками. Именно поэтому аптекам их следует отпускать только по рекомендации лекарей и обязательно при наличии рецептов. Приоритетными группами будут являться дети и люди с множественными болезненными бородавками. Также мы предлагаем вести учет остатков препаратов для быстрого информирования фармацевтических лабораторий. Я говорил и говорил, прямо на ходу составляя план действий при подобной эпидемии. Рассказал все, что только знаю о бородавках и о методах борьбы с ними. Даже поделился действенными народными методами избавления. Напоследок хочу дать рекомендации родителям, чтобы обезопасить детей от этой болезни. Во-первых, можно объяснить детям, что нельзя расчесывать и сдирать бородавки. Это может вызвать осложнение, загноение, боль или быстрое увеличение количества. «На этом, пожалуй, хватит», — поднял руку мужчина из жюри с постным лицом и цепким взглядом. «Нам нужно время, чтобы принять решение». Я вернулся к команде, а члены жюри начали оживленно перешептываться. «Ну, ты молодец!» Влад схватил мою руку, крепко сжал и принялся ее трясти, восторженно глядя на меня. «Я даже не ожидал, ты просто на ходу все по полочкам разложил. А я уж думал, что мы проиграли». «Да, Сашка, ты просто лучший аптекарь!» Федя меня даже приобнял. «Вы бы тоже справились с бородавками», — отмахнулся я. Через 10 минут ожидания из-за стола стал тот плешивый пожилой мужчина и обратился к нам. «Я правильно понимаю, что у вас было другое задание?» «Да», — выкрикнул Влад, — «у нас был грипп». «Как же это так? Кто-то хотел нас подставить?» — тут же ответил Федя. «Ясно. Мы готовы огласить, кто победил в этом испытании». Он посмотрел свой листок, затем обвел взглядом напряженных студентов. «Первое место с наилучшим результатом заняла команда Московской магической академии». Одновременно заорали Федя с Владом и принялись скакать, как дети. «Ура! Победа! Мы это сделали!» Подняв вверх сжатые кулаки, радостно выкрикнул Влад. Нас поддержали зрители, ведь среди них большинство были студенты и преподаватели ММА. Второе место заняли петербуржцы. Третье — волгоградцы, а последние — студенты Красноярской академии. После награждения декан прижал к себе позолоченный кубок и даже всплакнул. Мы решили отметить победу в академгородке в доме Феди. К нам присоединились все члены нашей команды — Сеня с Аурикой, Ваня и Лена. Сеня, который хотел поехать сегодня в поместье, сказал, что монороссы еще денек без него проживут, и остался с нами до позднего вечера. Я не был против. Все заслужили немного выдохнуть и повеселиться. Только в полночь Глеб привез меня домой. Я вывел из организма алкоголь и был чист как стеклышко, но он настоял на том, чтобы сесть за руль. Когда отпустил Глеба домой и зашел в квартиру, в кармане зазвонил телефон. Это был Ярослав. «Чего тебе не спится?» Подавив зевоту, спросил я. «Господин Филатов, я его нашел!» Встревоженно прошептал он. «Он здесь, совсем близко. Вы запретили к нему приближаться, поэтому звоню». «Ты нашел Грачева?» От усталости и сонливости не осталось и следа. «Да, след четкий и ведет к дому. Он точно там». «Не подходи к нему, слышишь? Где ты сейчас?» Ярослав объяснил, как к нему приехать. Он был совсем недалеко от того места, где в прошлый раз потерял след. Сбросив звонок, я тут же позвонил Кириллу Попову и Глебу. Кирилл ответил, что будет через полчаса, и велел дождаться его. Глеб жил неподалеку, да и далеко уехать не успел, поэтому был уже через несколько минут. Через 20 минут я снова набрал номер Ярослава. Я боялся, что он рискнет и сам пойдет к Грачеву. «Ты на прежнем месте?» — спросил я, услышав его голос. «Да, замерз уже», — пожаловался он. «Ветер ледяной». «Ты уверен, что на этот раз Грачев не ушел?» «Уверен. След такой свежий, будто только что прошел». «Один? Или кто-то с ним был?» «Не знаю. Я настроился только на Грачева, поэтому следы других людей не вижу. У-у-у, ну и ветер. Надо было теплее одеваться». «Потерпи, скоро будем». Я завершил разговор и набрал Попова. «Ну где вы там?» — с нетерпением спросил я. «Едем, Саша!» — ответил Кирилл. На заднем фоне слышались голоса и гул машины. «Можешь выходить, через пару минут будем». Я прошел на кухню, набрал в термос горячий сладкий чай, надел дубленку, которую Лида купила недавно и отправила ко мне с курьером. И вместе с Глебом мы вышли на улицу. Две машины с магами как раз остановились у моего дома. «Ты хоть примерно скажешь, куда мы едем?» — попросил Попов, когда мы обменялись рукопожатиями. «В пригород. По словам Ярослава, это недалеко от того места, куда Грачев спрятался после того, как сбежал от меня». «Что?» — нахмурился он. «Я об этом ничего не знаю. Потом расскажу», — махнул рукой. «Поехали». Я отказался ехать с магами и поехал на своей машине вместе с Глебом, показывая остальным дорогу. Была большая вероятность, что Грачева там уже нет. Я зря потревожил Кирилла с его людьми. Но лучше перестраховаться. Если бы я сделал так в прошлый раз, то даже не знаю, что было бы. Возможно, тогда маги просто бы не увидели скит. И для этого требовалось провести ритуал. Я выехал из города и двинулся по устланной свежим снегом дороге в сторону небольших домиков. Их здесь называли дачами. В таких домах обычно жили только в теплое время года. Зимой уже переселялись в город, поэтому света было мало. Лишь в редких домах горел свет, и несколько тусклых уличных фонарей освещали округу. Медленно поехал по заснеженной дороге, высматривая Ярослава. Вскоре он показался и пошел навстречу, махая руками. Я остановился возле него и приоткрыл окно. «Садись в машину!» — велел я Ярославу. Тот торопливо закивал, забрался на пассажирское сиденье и, сняв мохнатые варежки, потер руки. «С обеда за Грачевым хожу. Ну и напетлял он!» — следопыт покачал головой. «Сначала след был еле различим. Теперь же горит, аж глазам больно смотреть. На, пей, грейся!» Я протянул ему термос. «Покажешь, где он, и останешься в машине». «Я и сам не хочу к нему подходить. Неизвестно, что можно ждать от этого психа. Я до сих пор не верю, что зрение вернулось». Он налил себе в крышку термоса горячий чай и принялся пить мелкими глотками. В это время к нам в машину на заднее сиденье забрался Попов. Поздоровавшись с Ярославом, он принялся задавать вопросы. «Где Грачев?» «Здесь, в деревне». «Ты знаешь, в каком доме?» «Примерно знаю. Там, на второй улице. След туда ведет. Дальше пройти я не осмелился, да и господин Филатов запретил приближаться к артефактору». Он снова отпил. Кирилл положил руку мне на плечо и предложил. «Может, оставим машины здесь и пойдем пешком? Не хочу раньше времени привлекать внимание. Лучше окружить его и действовать наверняка». «Согласен. Только предупреди своих, чтобы сразу приняли все меры защиты», — предупредил я. «Они уже в курсе, против кого идем. Григорий Афанасьевич рассказал о том артефакте, из-за которого в Торжке погибли маги Савельевых. Его же Грачев изобрел». «Да, он», — сухо ответил я. Тогда мое внимание привлек Шустрик, который в окне увидел отпрыска Распутина со смертельным артефактом в руках. Тогда погиб еще один человек, про которого быстро все забыли. Именно он спас меня ценой собственной жизни. Бродяга Эдик, который любил носить вязаные шапки. Мы похоронили его на кладбище в Торжке. Надо бы как-нибудь наведаться к нему на могилку. «Пошли, не будем терять времени», — смахнув воспоминания, сказал я и вышел из машины. Я, Попов, Ярослав и пятеро магов двинулись по дороге в сторону домов с небольшими участками. В первых трех домах не горел свет. На дорожках от калитки до дома лежал слой снега, который явно давно не чистили. Ярослав продвигался все дальше. Он будто впал в какой-то транс, двигаясь машинально и глядя перед собой странным, отстраненным взглядом. Скорее всего, именно так он может видеть энергетический след человека, на которого он настроился. Эта способность сделала его куда более эффективным следопытом, чем меня. Я же одновременно чувствовал все эфиры, что летают в округе. «Вон тот дом!» Ярослав поднял руку и указал на единственный дом на этой улице, в окнах которого приветливо горел свет. Он находился через два дома от нас. «Хорошо, иди в машину и жди нашего возвращения», — велел я. «Будьте осторожны, удачи», — сказал он, развернулся и не спеша пошел обратно, то и дело оборачиваясь и наблюдая за нами. «Надо окружить дом и создать вокруг него магические путы. Если захочет сбежать, ничего не получится». В полголоса проговорил Попов и обвел взглядом своих магов. Те сдержанно кивнули, сошли с дороги у ближайшего дома и, утопая по колено в снегу, друг за другом двинулись к нужному дому. «Оставайся здесь», — велел мне Кирилл, и, создав вокруг себя защитный кокон, чуть присел и двинулся по дороге к дому. Конечно, я не собирался оставаться в стороне, когда остальные рискуют жизнью. Я уже понял, что могу создать крепкий защитный кокон, но все равно больше надеялся на свои зелья. Откупорив пробку, я выпил одно из них. Приятное тепло разлилось по телу, и вокруг меня появилась золотистая аура. Она не походила на магические коконы, но была не слабее. Правда, я не знал, насколько будет эффективно против артефактов Грачева, но надеялся, что нам удастся застать его врасплох, и он не успеет ничего предпринять. Я видел, как притаился за забором Кирилл и с помощью жестов давал указания своим людям, которые уже окружили дом. По примеру начальника службы безопасности, я решил раньше времени не светиться перед окнами, поэтому спустился с дороги и подошел к Кириллу. «Что ты здесь делаешь? Уходи!» — шикнул он на меня и бросил взгляд из-под насупленных бровей. «Вам может понадобиться помощь, я не буду мешать», — заверил я, а сам уже приготовил оковы. Жаль, что зелье стрел до сих пор не готов. Яков сказал, что все артефакторы зашиваются от огромного количества заказов, поэтому быстрее никак не получится. Тут я заметил, что маги окружили дом, и между ними начали пролегать еле видимые нити магических пут. Они походили на нити паутины, на которых сверкала застывшая роса или мельчайшие капли дождя. Вдруг дверь дома со скрипом открылась, и на пороге появился Грачев собственной персоной. В руках у него были какие-то приборы. Я пригляделся через жерди забора и понял, что это артефакты. На каждом из них поблескивал кристалл. «Филатов, я знаю, что ты здесь!» — насмешливо прокричал он. «Выходи, раз пришел!» Кирилл настороженно посмотрел на меня и еле слышно произнес. «Не смей этого делать. Сиди здесь и не высовывайся». «Но делай, как я сказал», — сквозь зубы процедил он, приподнялся и махнул своим людям. Магические путы начали стягиваться, приближаясь к дому. «Ха! Ну и глупцы!» — он вгляделся во тьму, пытаясь разглядеть магов. «И чего вам дома не сиделось? Видят боги, я не хотел больше возиться с трупами. А кажется, придется». «Атакуем!» — выкрикнул Кирилл, вскакивая на ноги. В то же мгновение Грачев вытянул руку и нажал на один из артефактов. Послышался резкий звук, и Кирилла буквально отбросило метров на 5. То же самое произошло с остальными магами. Магические путы пропали, а охранники со стоном пытались подняться, но не могли, будто их что-то удерживало. Я видел, как корчится от боли Кирилл, как дергает ногами и упирается голыми руками о снежную дорогу, но не может подняться. Хотел броситься к нему на помощь, но он вперился на меня почти безумными глазами и прошептал: «Беги, Сашка, беги!» Артефактор будто услышал его слова. Он сошел с крыльца и, повернувшись в мою сторону, предупредил: «Филатов, выходи! Ты же не хочешь, чтобы они прямо сейчас все умерли? Ты же знаешь, что я не шучу». Фух, вот ведь гад. Ну ладно, разберемся. Я убрал руку с пробиркой в карман и выпрямился. Наши взгляды встретились. В этом мире именно Грачев был моим злейшим врагом. Я ненавидел его и одновременно восхищался. Мы смотрели друг на друга, будто пытались докопаться до сути. Его взгляд был как ледяной укол, острый, лишенный всякого сочувствия. На мгновение мне показалось, что я смотрю в глаза хищника. Такая в нем была мрачная решимость и звериная злоба. «Я знал, что ты придешь ко мне», — проговорил он, но тон был лишен всяческих эмоций. Наверняка в этом он весь — бесчувственный, расчетливый и прозорливый. «Знал, ждал и готовился. Пока не понимаю, как именно ты меня находишь, но в этот раз я серьезно постарался, следуя каждый день по одному и тому же маршруту, чтобы оставить свой след. Если ты так хотел встретиться со мной, то почему прятался, а не пришел сам?» Я сделал шаг ему навстречу. Мне нужно подобраться к нему поближе, чтобы плеснуть зельем. «Для того, чтобы встреча была продуктивна, мне нужно было хорошенько подготовиться. К тому же я потратил значительную часть времени для того, чтобы подлечить свои раны». Он поднял руку с артефактом и показал, что вместо нескольких пальцев у него теперь механизированные протезы, сделанные из черного металла. Они крепко сжимали рукоять прибора. «Кстати, средство просто отменное. Мне очень понравилось. Признаться, я попробовал повторить его, но у меня получилась лишь растительная жижа. Это еще сильнее подогрело мой интерес к тебе. Пока он чесал языком, я осмотрелся. Кирилл, Глеб и другие маги продолжали стонать, корчась от неведомой боли. Но на меня действие артефакта не распространялось. Почему? Можно было задать этот вопрос Грачеву, но, видя, как мучаются от боли мои товарищи, не мог думать ни о чем другом. «Отпусти их!» — с нажимом проговорил я. «Они тебе ничего не сделали». «Не сделали», — кивнул он, еле заметно улыбнулся. «Но хотели. Ты со своими... А кто вообще-то такие? Полиция? Военные? А может, тайная канцелярия?» Он зажал артефакт под мышкой и, приняв задумчивый вид, принялся мять подбородок. «Я думал, что у нас противостояние один на один. Думал, что мы ведем игру под названием «Поймай меня, если сможешь». Или ты меня испугался, поэтому позвал с собой боевых магов?» «Я не боюсь тебя, Платон Грачев», — сухо проговорил я, хотя еле сдерживался, чтобы не броситься к нему и не свернуть шею. «Давай останемся один на один. Отпусти остальных». «Я их отпущу. Обязательно отпущу. Но пока не решил, куда именно. Домой к семьям или в мир иной? К предкам». Он растянул губы в улыбке, но глаза оставались холодными и безжалостными. «Отпусти их домой, они здесь ни при чем. Ты прав, это наше противостояние. И было моей ошибкой приходить сюда с магами». «За ошибки надо платить». Он нравоучительно поднял вверх указательный палец и зябко поежился. «Холодно здесь. Пошли в дом. Сначала ты отпустишь этих людей». Я решил не отступать. Сердце сжималось от стонов здоровенных магов, которые выгибались дугой и ошалелым невидящим взглядом смотрели перед собой. «Давай заключим соглашение», — оживился Грачев после минутной паузы. «Ты добровольно присоединишься ко мне. Мы заключим магический контракт, по условиям которого ты обязуешься подчиняться мне и выполнять все мои приказы». Горгоново безумие. У него совсем от гордыни мозги набекрень. «Чтобы я, великий Валериан, подчинялся кому-то? Никогда!» Я продолжительно выдохнул, чтобы не показать своих эмоций. «Мне всего лишь нужно подойти на пару метров ближе, и тогда оковы превратят его в истукана, с которым смогу сделать все, что захочу. Он будет в моей власти». «Хорошо, давай заключим». Я решительно двинулся к нему, вытаскивая руку с пробиркой из кармана. «Стой! Я тебе не верю!» — выкрикнул он и с еле различимым щелчком нажал на кнопку на другом артефакте. Скорее всего, меня выдала решимость, с которой я бросился к нему. Как только Грачев нажал на кнопку, я резко остановился и вытянулся, плотно прижав руки и ноги. Мое тело напоминало струну, звенящую от внутреннего напряжения. «Так и быть, я подарю им успокоение, раз тебе так невыносимо слышать их стоны». Грачев нажал на кнопку на первом артефакте, и все затихли. Наступила звенящая тишина, от которой стало страшно. Неужели он их всех просто убил, только не это? Я слышал, как гулко забилось мое сердце, когда переводил взгляд с одного знакомого лица на другое. Повернуться к Кириллу я не мог, тело застыло. Это напоминало гипноз, когда головой понимаешь, что творится, но тело тебе не повинуется. «А теперь мы с тобой можем без свидетелей спокойно поговорить. Заходи, у меня тепло и заварен вкусный чай. Купил в одной из филатовских лавок». Он усмехнулся, махнул мне рукой и исчез за дверью. Я, словно солдатик с прямыми ногами, промаршировал до его крыльца, поднялся и зашел в дом. Внутри было тепло и уютно. Явно здесь жила женщина. Ажурные салфетки на столах и полках, на полу разноцветные ковры, на окнах занавески с голубыми цветами. На подоконниках цветочные горшки с высохшими растениями. Наверняка он убил и хозяйку этого дома. Изверг. Грачев разложил артефакты на столе, налил себе чай и, вальяжно опустившись в кресло, с улыбкой спросил. «Первым делом я хотел бы побольше узнать о тебе, Александр Филатов. Я сразу понял, что ты непростой аптекарь. Но не могу понять, что же в тебе таится. Рассказывай». Вытянувшись перед ним, я заговорил. «Меня зовут не Александр Филатов, а Валериан». Я не узнавал собственный голос и просто не мог поверить, что прямо сейчас выдаю себя. «Меня убили в моем мире, но с помощью зелья ликвор двойственности я перенесся в этот мир, тело Александра Филатова,